принадлежат гробница Сети I в долине царей и источник реки Нигер в Западной Африке. О своих предпочтениях относительно манеры одеваться во время исследования пирамид он сведений не оставил. Зато вот что счел нужным сообщить по поводу фундаментального открытия. «Я достиг двери в центре большой камеры. Медленно сделал 2 или 3 шага, потом остановился, чтобы осмотреться. Где бы я в точности ни находился, сомнений не было. Я очутился в сердце пирамиды, в месте, которое с незапамятных времен служило предметом бесчисленных спекуляций и рассуждений исследователей былого и нынешнего. Мой факел, сделанный из связанных вместе восковых свечей, давал слишком мало света, однако я отчетливо различал обстановку. Конечно же, я первонаперво обратил свой взгляд на запад, где должен был находиться саркофаг. Признаться, я ожидал найти его в таком же состоянии, как и саркофаг в первой пирамиде. Представьте мое изумление, когда, приближаясь к западной стене камеры, я внезапно понял, что саркофаг находится заподлицо с полом». Конец цитаты. Вверх. Страница 78. Теперь устремимся из мрачных и душных подземелий наверх, к освежающему ветру и простору. Подъем на пирамиды был некогда еще более популярен, чем спуск в них. В Леандре, Палисандре, Пенелопа, Лайвли упоминает, что стороны пирамид кишели крохотными фигурками. Мы наблюдали за этими скалолазами с немалым интересом, ожидая, когда кто-нибудь из них сорвется, и обсуждали технику подъема. Большинство пользовалось услугами проводников, один из которых тянул сверху, а другой подталкивал снизу. Их белые галабии развивались на ветру. Конец цитаты. Путеводитель по Египту Мюре утверждает, что рекорд скорости при подъеме на пирамиду Хуфу — 8 минут. Причем подниматься нисколько не сложно, разве что утомительно для тех, кто не обучен скалолазанию. Страница 79. Дам нередко приходится втаскивать наверх. Это делают арабы, которых также можно попросить взять с собой приступку, чтобы подставлять под ноги у особенно высоких камней. Соперник Мюре Бедекер также сообщает о готовности проводников помочь. «Они, — далее цитата, — тянут, подталкивают, поддерживают и едва ли позволяют отдохнуть, пока скалолаз не добрался до вершины. Дамам следует позаботиться о подобающем наряде». Конец цитаты. Впрочем, Гарриет Прингл, героиня романа Оливии Мэннинг «Дерево опасностей», этот совет проигнорировала. Она отказалась от помощи проводников, оставила их у подножия пирамиды, бессильно потрясать кулаками, а сама двинулась вверх, довольно необычным способом. Стоя спиной к стене, она прыгала вверх на следующий уступ, а затем подтягивала ноги. Американский романист Марк Твен может по праву считаться одним из первых туристов в современном значении этого слова. Он оставил нам весьма живописное описание своего восхождения на Великую пирамиду, которая показалась ему неопрятной, уродливой грудой камня. Каждая из ее чудовищных сторон представляла собой гигантскую лестницу вверх. Ступень за ступенью эти лестницы сужались, пока не сходились на конус высоко в воздухе. Крошечные, как насекомые, мужчины и женщины отважно карабкались по головокружительным обрывам. Конец цитаты. Чтобы описать сам подъем, Твен прибегнул к нагромождению определений. Это было, цитата, «восхитительное, воодушевляющее, чреватое падением, требовавшее напряжения мышц, утомляющее до изнеможения, заставляющее скрежетать зубами и проклинать все на свете». Конец цитаты. «Восхождение к вершине пирамиды под палящими лучами солнца, словно стремившегося поджарить незадачливых скалолазов». Страница 80. Другим туристом-романистом был Уильям Теккерей. Он писал, что ему помогал проводник-бедуин, перехвативший их отряд за 2 мили от пирамид, а подъем не был ни романтичным, ни трудным, ни возвышающим душу. Поднимаешься по гигантской каменной лестнице, отдельные ступени которой высотой 4 фута. Конец цитаты. Элизабет Кэббот Кёркленд отозвалась о восхождении на пирамиды столь же прохладно. В своей статье, опубликованной в записках Массачусетского исторического общества за 1905 год, она заметила, что усталость была велика, а расходы малы, и что 3 бедуинов, ее сопровождавших, выглядели весьма устрашающе, но держались безукоризненно вежливо и оказывали любую потребную помощь. Погода нас не баловала, ветер из пустыни обжигал, а солнце испепеляло. На восхождение миссис Кёркленд затратила 40 минут, на спуск вдвое меньше. Эти цифры гораздо более похожи на правду, чем сведения Мюррея.